Игорь Егоров. На службе я характеризовался положительно. Просто блаженный шеф мой Спиридоныч пришел на суд в орденах и сказал за молодость. Срок не влепил. Поезда, где проплывает все быстрее и быстрее один день за другим, постепенно сливаясь в однообразие расплывчатого, ускользающего пейзажа. И, казалось бы, набрал уже мой поезд ход, да вдруг затормозил и потянулся, еле-еле превратив срок отбывания в вечность, в эпоху тоски, отмеченную каждодневным пробуждением за час до гонга, когда выныриваешь из сна в вонючее тепло барака и, вцепившись зубами в подушку, в беззвучном вое, плачешь в бессилии своем по самому себе. По субботам привозили фильмы, и хотя все бастовало, не ходи, не смотри, не пей глазами этот яд воли, похмелье будет тяжким, все-таки шел. И Володькину комедию видел, где Марина смотрела, дурев, сцепив пальцы, и был как бы наедине с ней. А потом конус света от аппарата исчез, вобрав в себя крутившиеся в нем пылинки и табачный дым, и я в толпе потных черных спецовок и стриженных затылков, одинокий, как первый человек в аду, вывалился из клуба на вечернюю поверку. Сочинял ей письмо. Я ей 1000 писем сочинил, но ни одного не написал. Наверное, я ее слишком любил, чтобы беспокоить как-то. И еще. Часто выступал в памяти тот день, когда я сидел с ней и с Володькой в машине, и думалось, вот бы интересно, кабы сложить из нас троих одного человека, все лучшее в нас отобрав. Каким бы он получился? Странная мыслишка, но есть в ней, по-моему, что-то, хотя что, сам не пойму. Но верю, не случайно свела нас тогда судьба в той машине, ворованной. Ну и был миг, когда сошел я на перрон знакомого вокзала и остановился. Куда? К родителям, в вымученное тепло их приема со сквознячком недоверия? Нет. Прежних родителей уже не существовало, а к этим я возвращаться не жаждал. С вокзала поехал за город эксгумировать сбережения и приехал. Ни луга, ни дуба, а на месте заветного клада котлован и щит с надписью «Строительство пансионата». Постоял, утопая в глинистой жиже у штабеля свеженького кирпича, глядя на бетонные сваи фундамента, зубьями скалившиеся со дна ямищи, выяснил, что отвал неделю, как увезли, сбросив в реку, и двинул восвояси в город. Досада, естественно, была, но не так, чтобы очень. Я ни о чем не жалел. Ирине сказал, больше таких разлук не бойся. И верю в свои слова. А сейчас ночь. Сижу на кухне, пью горький свежезаваренный чаек и думаю сквозь блаженную сонную одурь, куда, кем, зачем. Впереди еще много всякого. Я вновь на перепутье, и все зависит от следующего шага. Сделать этот шаг надлежит осторожно, не оплошав в выборе пути, чтобы не оказаться в тупике. Вообще с жизнью шутки плохи, и быть с нею надо неизменно бдительным, точным во всем и ничего сверхположенного не предпринимающим. Жизнь карает безрассудных, не укрепившихся, идущих под парусами, поворачивающимися на любой ветер, и любых целеустремленных и благоразумных. Я это твердо уяснил. Мир жесток. Иду в комнату, на ощупь ориентируясь в темноте, целую спящую жену, ложусь рядом. Чист, сыт, в благости свободы и сознания, что жить еще долго. Наверное.